Я получил записку от Маслобоева. У меня до тебя дело, очень важное дело, прямо до тебя касается и твоих интересов. Сегодня будь у меня. Я отправился к Маслобоеву. Здравствуй, здравствуй, Ваня. Что это? Что это, Маслобоев? Зачем столько угощений? Разве у тебя сегодня званый вечер? Нет, нет, ты один. Но ведь я к тебе, подожди, я к тебе не в гости, я по делам. Ну, такое дело, моя приятельская беседа своим чередом. Нет, нет, нет, душа моя, не рассчитывай, половина десятого и прощай. Ваня, да ты что, Ваня? Вот ты мне объясни, а зачем ты ко мне приходил вчера, когда я сам сказал, что меня не будет дома? Зачем ты Елене Леденцов давал, да плясал перед нею? И о чем ты мог полтора часа с ней говорить? Господи, эта сиротка и говорить со мной не хотела. А не подкупал ты ее, чтобы у нее кое-что выведать? Нет, Ваня, это не то. Знаешь, что со злым умыслом Филипп тебя никогда не обманет. И все. Все. К черту это. Давай выпьем. Послушай. Твое здоровье, Ваня. Послушай, мы слабы. А для чего ты мне не хочешь рассказать о князе? Князь, князь, ну давай выпьем, Вань, ну. Ну, твое здоровье. Ну, так что, не хочешь? Ну, ладно. Ладно, так и быть. Прямо тебе скажу, берегись ты этого князя, подлец. Так и есть подлец. Ну, вот, например, я расскажу тебе одно его дельце, разумеется, без мест, без городов, без календарной точности. Сманил он одну дочь у одного отца, да и увез ее в Париж. Да ведь как сделал-то? Отец этот был заводчик, так вот князь его надул. Тоже в предприятии с ним влез и деньги взял. А насчет взятых денег у старика были от князя документы. А князю хотелось так взять деньги, то есть, чтобы не отдать, а попросту украсть. А у старика дочь была, красавица. Князь-то вот и подлез к дочери, да так подлез, что влюбилась она, как сумасшедшая. Князь девицу увез от отца, да по настоянию князя девица и захватила с собой документики, хоть она толк-то в бумагах не знала. Ну, ее заботило, конечно, что отец проклянет. Князь и тут нашелся. Дал ей форменное законное обязательство, что на ней женится. И бежала она. Да, твое здоровье. Да. А у нее был влюбленный, у нее идеальный человек, братец Шиллеру, поэт, в то же время купец, молодой мечтатель, одним словом, вполне немец. Фиферкухин какой-то. Ты что, это фамилия его? Фиферкухин? Да нет, ну, может, и не Фиферкухин, а... Так вот, эта девица бежала с князем в Париж, а за ней туда потащился и этот Фраунмильх. Все бросил, торговлю бросил. Ну, влюблен был очень. Стой, подожди, подожди, какой Фраунмильх? Ну, так это, ну, как его, ну, Фейербух. Ну, нет, нет, нет, ну, проклятый Фиферкухин этот. Да... Пей, Ваня, пей. Ну так вот, бежала она. Старик ее проклял и обанкрутился. А князю жениться нельзя было. Дескать, что графиня Хлёстова скажет, что барон Помойкин, как он, следовательно, надо было надуть. Ну, надул-то он ее слишком нагло. Во-первых, чуть не бил ее. А во-вторых, нарочно пригласил этого Кифиркухина. Тот ходил, другом сделался, все хныкали вместе, несчастье свое оплакивали. Князь нарочно так подвел, раз застает их поздно, да и выдумал, что они в связи. Ну и вытолкал их обоих за ворота, а сам в Лондон укатил. Вот так. А та-то уж была на сносях. Как выгнал ее, она и родила дочь. А, нет, сынишку, нет. Да, Волочка окрестили. Много лет прошло, девочка выросла. Наконец Фиферкухин от чего-то скис и помер. Она воротилась с дочкой в Краков. Отец ее не принял, проклял, она умерла. А князь и перекрестился от радости. Вот так. Я там был, мед пил. По усам текло, в рот не попало. Твое здоровье. Я подозреваю, что ты у князя по этому делу хлопочешь, Маслобоев. А не понимаю только, а что ж ты тут можешь сделать? А видишь, как она воротилась-то под чужим-то именем, то надо было разузнать и о старике, и о дочке, и умерла ли она, и нет ли бумаг, и так далее, до бесконечности. Сквернейший, сквернейший человек. Ой, берегись его, Ваня, берегись. Ну, а теперь давай выпьем, давай. Нет, брат, прости, но мне пора. Я прошу тебя, Ваня, Ваня, давай. Нет, нет, не могу, прости. Ну-ка, убирайся. Убирайся отсюда, пеший конному не товарищ. Ты же генерал. Нет, Ваня! Ваня, нет! Ваня, ну иди сюда. Ну иди сюда, Ваня. Ну, да посмотри на меня, на что я похож. Кто я пред тобою? Прости, Ваня. Прости, не осуди. Я шел и торопился домой. Слова Маслобоева слишком меня поразили. Мне Бог знает, что приходило в голову. Как нарочно дома меня ожидало одно происшествие, которое меня потрясло, как удар электрической машины. Вы! Наконец! Наконец! Нелли, что с тобой? Почему ты здесь, на улице? Что ты? Там, наверху, он сидит у нас. Кто такой? Там. Пойдем со мной. Не хочу, не хочу. Я подожду, пока он уйдет. Да почему ты не хочешь идти, Нелли? Что он тебе сделал? Ничего. Я не хочу. Не хочу. Я боюсь. Боюсь. Я поднялся к себе с каким-то странным предчувствием, отворил дверь и увидел князя. Иван Петрович, я так рад. Да, это маленькая девочка. Ваша служанка? Нет, она так. Живет у меня покамест. Странная девочка. Бросилась ко мне, задрожала, вцепилась в меня. Что-то хочет сказать, не может. Признаюсь, я струсил, хотел уже бежать от нее, но она, слава богу, сама от меня убежала. Мне с вами так надо поговорить. Дело касается прямо Натальи Николаевны и всей ее будущности. И все это зависит отчасти от того, как мы с вами решим и на чем остановимся. Что, если нам теперь поужинать? Как вы думаете? Не знаю, я никогда не ужинаю. Но, разумеется, поговорить за ужином. Хорошо. Вот и отлично. Ну что ж, отправились.